История третья. Дмитрий Крутов. Скиллбокс. О том, как семья учит общаться с коллегами, почему деградирует классическое образование и как хвалить людей. Дмитрий Крутов – основатель и генеральный директор образовательной платформы Skillbox. Первые бизнесы Дмитрия были связаны с организацией мероприятий и продажей цветов. Он занимался этим в студенческие годы. Затем открыл электронную торговую площадку и диджитал-агентство, из которого вырос Skillbox. Первые онлайн-курсы, разработанные молодой компанией, обучали дизайну и верстке. Сейчас образовательная платформа Skillbox – лидер сегмента дополнительного профессионального онлайн-образования. Согласно данным исследования Интерфакс Академии в 2020 году, у Skillbox 6 глобальных направлений, около 600 курсов и более 1000 сотрудников. Крутов много читает, путешествует, занимается самообразованием, в том числе на курсах собственной компании. Компания. От агентства к образовательному центру. Начинали мы с консалтинговым бизнесом, с классическим диджитал-агентством Moxel. Мы занимались разработкой сайтов, рекламных кампаний, консалтингом в сфере продаж. Мы брали много людей на джуниорские позиции, и они стремительно росли. Особенно сильной была команда дизайнеров, в которой новички получали максимальное развитие за очень короткий срок. А поскольку крупные финансовые компании серьезно развивали диджитал, они массово нанимали UX-дизайнеров, разработчиков и маркетологов. Наше агентство стало кузницей кадров. Это стандартная ситуация. Люди обучаются, а потом уходят туда, где им предлагают в 2-3 раза больше денег. Когда увольнялся один из наших арт-директоров, он сказал: «Дима, мне предложили работу, от которой я не смогу отказаться». И назвал размер своей новой зарплаты, от которой и я бы не отказался. Это повторялось раз за разом, и в конце концов мы с партнером решили, что занимаемся чем-то не тем. Как школа IT-специалистов мы можем зарабатывать больше, чем как агентство. Так в 2016 году и появился Skillbox. Команда. От пиратов к администраторам. У нас было 3 состава команды. Первый состав — это пиратский корабль. Несистемные сумасшедшие люди, которые работали за идею. Даже когда у компании были кассовые разрывы, они не увольнялись, а наоборот, еще больше работали и влюблялись в компанию. Это были идейные ребята, но совершенно несистемные. Не могли работать в корпорации, а больше подходили под понятие «фрилансер» или «самозанятый». Это люди, которые живут на работе и верят в то, что хорошими предпринимательскими продуктами можно изменить мир. Именно эта вера дает им ощущение жизни. Но в чем сложность с такими людьми? Людям, которые горят идеей, сложно просто работать. Они все время хотят чего-то нового. Пираты не могут обеспечить планомерный рост. Развитие идет скачками. Когда продукт уже создан, и его нужно развивать, масштабировать, нужны другие люди, администраторы. И потихоньку приходится заменять их на новых людей, чуть более структурных, системных. Такое плавное замещение происходило и у нас. Когда мы начинали, у нас, по сути дела, не было настоящих топ-менеджеров. Были акционеры и сотрудники. И во второй, более системной команде мы начали создавать структуру топ-менеджеров. Нужно было найти и привлечь 2-3 менеджеров высокого уровня, не вырастить новичков, а привлечь со стороны взрослых профессионалов, показав им, чем именно твой бизнес лучше других. И когда я нанял 2 новых топ-менеджеров, они обеспечили гладкий переход от пиратского корабля к бизнес-команде, обеспечили новый уровень культуры, при котором предыдущая команда не могла существовать. Текущая команда — это 3-й состав. Она системная, четкая, быстрая. Нужно было собрать вместе людей с предпринимательским духом и людей с административным мышлением. Первые обеспечивают развитие компании, вторые создают ее фундамент. Команда предпринимателей может быть разрушительной для бизнеса. Она эффективна только в краткосрочной перспективе. Администраторы помогают правильно все регламентировать. У меня получилась очень сбалансированная команда, способная решать самые трудные задачи. Привлечение людей. От личности к идее. Почему люди приходят именно в твой бизнес? Я считаю, что выбирают в первую очередь личность основателя. Рассказывая о бизнесе, ты рассказываешь о себе самом. Почему ты этим занимаешься? Как относишься к миру и окружающим людям? Сотрудникам очень нравится, когда им предлагают решать масштабные задачи на равных. Мы равные. Да, я владелец бизнеса, но я здесь, внутри. И мы будем грести в этой лодке вместе. Когда человек выбирает место работы, ему хочется, чтобы его руководитель во что-то верил, чтобы у него были определенные принципы. Я считаю, что способность зарядить команду и конкретного человека – очень важное качество руководителя. Возможно, иногда я чрезмерно эмоционален, но эта эмоциональность и показывает людям, что я вовлечен. Люди устали от формальностей. Они не хотят решать маленькие задачи внутри большой корпорации. Им нужны интересные задачи. Они хотят быть самодостаточными. Поверх этого большая идея про персонализацию образования, в основе которой лежит IT-платформа. Образование — лишь то, что обеспечивает доступ к работе, позволяет тебе быть актуальным и востребованным. Образование позволяет обеспечивать те изменения, благодаря которым ты получаешь удовольствие от своей работы. Я до сих пор убежден, что мы единственная компания на рынке, которая способна изменить отношение к образованию. Наш подход самый точный. Мы персонализируем образование на основе IT-платформы. Мы строим обучение не от преподавателей, а от экспертизы, от работодателей. Какие навыки им нужны? За что они готовы платить? Образование не самоцель. Это то, что обеспечивает доступ к работе, позволяет человеку быть актуальным, востребованным и находить работу мечты. Сотрудникам нравится ощущение, что их труд может изменить текущее положение вещей. Мы в Skillbox говорим про изменение процесса обучения, найма и вообще отношения человека к себе, к своей карьере и к своему будущему. Мы меняем правила игры, а это всегда интересно потенциальным сотрудникам. HR. От масштабирования себя к масштабированию команды. Как находить правильных людей? Я считаю, что одна из самых важных служб в бизнесе — HR. И во всех бизнесах, которыми я занимался, служба HR была на первом плане. Я уже давно понял, что мне нужен человек, который отвечает за команду. Мне сложно полностью взять на себя эту роль. Я могу вдохновить людей своими идеями, но не всегда получается их правильно похвалить или мотивировать. На этапе выбора свой-чужой у меня обычно проблем не возникает. Но дальше всегда нужен сотрудник, который будет держать руку на пульсе. Мой бизнес всегда был связан с людьми. Мой актив — это люди. А чтобы с ними взаимодействовать, их нужно правильно обучать и поддерживать. Чтобы создать настоящий масштабируемый бизнес, нужна классная команда, которой можно делегировать задачи, если не справляешься сам. Многие пытаются делегировать команде сверхважные функции, такие как продажи. А я считаю, что продавать должен генеральный директор, потому что это задача руководителя — тащить бизнес. Задача HR — нанимать людей, обеспечивать тыл. И когда я это понял, началось структурное развитие моего бизнеса, потому что сразу начали появляться люди, которые брали на себя то, в чем я не силен. Партнерство. От мини-колхоза к совету директоров. Я не бизнес-одиночка. Где бы я ни работал, у меня всегда было много партнеров. Это были такие мини-колхозы, в которых люди разделяли общие ценности и дополняли друг друга. Эти партнерства заканчивались по-разному. Были конфликты и разделение бизнеса. Но теперь сформировалось более взрослое партнерство. Сначала мы нашли общие цели, а потом появились документы, в рамках которых мы работаем. В 2013 году мы объединились с Игорем Короповым, с которым мы создали Skillbox. В 2020 году Игорь погиб. С Игорем мы учились работать и взаимодействовать года три. Изначально он был младшим партнером, потом стал равноправным. В дальнейшем новые партнеры появлялись по принципу, что вместе мы сделаем больше, чем по отдельности. Когда новый человек приходит, и ты понимаешь, что с ним бизнес станет эффективнее, надо договариваться. Например, в Моксель Игорь занимался продуктовой частью, а я коммерческой, маркетингом и консалтингом. И это давало очень сильный эффект, поскольку каждый развивался в своем секторе. В Skillbox мы разделили обязанности по тому же принципу. В дальнейшем появилось столько проектов и задач, что нужно было заниматься всем. Сейчас Skillbox — это прежде всего проектная деятельность. Мы развиваем компанию через проекты, и каждый из партнеров держит в сфере своего внимания примерно равное количество проектов. При таком распределении очень важно, чтобы команда партнеров понимала, к чему они идут дальше, и не возникало споров о том, у кого больше работы. Сейчас таких споров не возникает, потому что мы понимаем, куда мы идем, а если у кого-то появляется время и возможность, он просто придумывает еще с десяток новых проектов. Такой уровень осознанности в партнерстве очень важен. Последние 3 года мы сверяем часы на совещаниях совета директоров, которые проходят раз в 2 месяца. Совет выступает в роли медиатора. В совете несколько человек, в какой-то момент было 8. Эти люди помогают компенсировать любые наши недочеты. Система коммуникаций. От харизмы к изменениям. Каждый месяц я провожу онбординг для новых сотрудников. И вот в сентябре прошлого года мы собираемся у нас в лектории, а там сидит человек 80. Они смотрят друг на друга и не понимают, что вообще происходит. Потому что 80 человек для знакомства — это многовато. При настолько большом росте самое сложное — общение. Мы не всегда успеваем проговорить ключевые вещи, не всегда успеваем синхронизироваться. Это, конечно, проблема. Как она решается? Я лично рассказываю новичкам, кто мы такие, чем занимаемся, как мыслим. Я честно говорю, что не знаю, понравится ли им работать в нашей компании. И объясняю принципы, которые важны для меня. Они сами должны поставить перед собой цель. А если они не знают, зачем пришли, им нужно уходить. Если в команде не более 100 человек, ты можешь лично объяснить каждому цели и задачи. Первое время мы выезжали на моей харизме, но когда число сотрудников приблизилось к 150, это уже не решало проблемы. К тому же я против того, чтобы компания была прямым отражением собственника. Это слишком рискованная позиция. Конечно, нужно разговаривать с людьми, демонстрировать себя как личность, но при этом нужно и команде давать проявляться, а многие процессы отпускать. В какой-то момент мы за несколько месяцев выросли до 300 сотрудников. Это было очень сложное время, компания могла бы очень быстро развалиться. Именно тогда мы начали проводить общие собрания всех сотрудников. Это позволило нам всем как-то познакомиться и склеиться. И это позволило сохранить команду. Теперь в компании есть мощная служба HR и проводится большая внутренняя работа по адаптации новичков. Если никто не отвечает за адаптацию новичка, то первые полгода он работает на 50% своей эффективности. Эти простои, эта растерянность человека очень дорого обходится компании. Если же ты работаешь с новичками, то их КПД можно очень быстро довести до 80%. Уроки. От семьи к бизнесу. Одно из моих неприятных качеств — категоричность. В семье я понял, что я говорю одно, а люди слышат другое. Тогда я понял, что категоричность мешает мне создавать команды, и осознал, что пора меняться. Еще один важный момент — умение хвалить. Это известная психологическая проблема, которая часто проявляется на уровне отношений родителей и детей. Но в бизнесе неспособность похвалить команду — большой минус для лидера. Я внутри понимаю, что люди классные, но не говорю это вслух. А другие люди не могут читать мои мысли и понимают это как завышенность моих требований. Третье — это навыки ведения диалога. Мне кажется, что я только с женой понял, что такое умение разговаривать. Диалог все проясняет. Отсутствие диалога рождает домыслы и непонимание. Это вредно и для семьи, и для компании. И тогда я всем своим топ-менеджерам стал желать на дни рождения больше разговаривать, потому что это позволяет нам лучше понимать друг друга. Мы не можем быть одинаковыми, у нас разные цели, но благодаря диалогу мы узнаем о том, что критически важно для других, и нам удается избежать самых страшных ошибок. Тот, кто не допускает ошибок, двигается очень медленно. Это мое главное правило. Но ошибки не должны повторяться. За повтором ошибок надо следить очень жестко. В первый раз не надо давить на человека. Он сам понимает, что ошибся. Во второй раз он может выявить ту же ошибку самостоятельно, но с ним уже пора говорить. Это самое сложное для меня, потому что я начинаю сразу давить. И вроде бы я имею на это полное право, но ведь это и моя собственная недоработка. И мы нашли решение. Мой партнер Игорь предложил мне ввести правило 20 минут. Если сотрудник допускает неприятную ошибку, первые 20 минут я не звоню, не пишу, ничего не делаю, чтобы не обрушить на человека мою категоричность. Через 20 минут я принимаю ситуацию и могу спокойно разговаривать. Другой важный урок — нужно понимать, когда ты устал. Если возникает ощущение, что я уже что-то не могу делать, если работаю в режиме самоуничтожения, то пора валить, как минимум в отпуск. Следующее — не надо пытаться делать бизнес ради денег. Проекты получаются именно тогда, когда я внутренне готов с ними справиться. Очень важно никогда не идти против себя. Когда человеку чего-то не хочется, но он заставляет себя это делать, включается режим самоуничтожения. Часто мы идем против себя ради денег, связей, проектов, которые нам кажутся важными. А при этом нам самим очень плохо, у нас нет сил, мы начинаем уставать. Все это признаки неверного выбора пути. В такие моменты очень важно услышать себя.